Она поставила цветы в вазу, и утром они все еще стояли там. Она готова была поверить, что ей все это приснилось. Или же она так неадекватно отреагировала на обычную бытовую нелепицу. Фрэнни начала расспрашивать Оливера про его ферму, стараясь представить ее себе. Он сказал, что управляющий, его младший брат Чарльз, ярый приверженец идей зеленых, и на его ферме используются только экологически чистые продукты. Они разводят большие стада, выращенного на чистом корме крупного рогатого скота и овец, несмотря на то, что это сопряжено с разными трудностями. О некоторых Оливер вкратце рассказал ей. Она узнала также, что Чарльз развелся с женой и на выходные брал к себе сына Тристрама, ровесника Эдварда. Оливер вел машину так, что Фрэнни могла только посочувствовать ехавшим за ним. Большую часть времени рейндж-ровер двигался нормально, разве что чуть быстрее, чем нужно. Но иногда, когда Оливера что-то увлекало, он мог ехать несколько миль, не обращая внимания на включенный указатель поворота, или же забывал переключить передачу, и мотор бешено ревел. Несколько раз Фрэнни была уверена, что он не собирается останавливаться на красный свет, и инстинктивно искала под ногой педаль тормоза. Теперь на автостраде все стало на свои места. Окна были открыты, и ветер, врываясь в салон, трепал волосы Фрэнни. Она откинулась на сиденье и, расслабившись, стала разглядывать сквозь темные очки окружающий пейзаж. Чем дальше они удалялись от Лондона, тем реже Фрэнни вспоминала бессонную ночь. Предстоящий уикенд обещал многое, и Фрэнни решила получать удовольствие. Возвращение домой, казалось, отодвинулось на сотню лет, и она гадала, станет ли Оливер к тому времени ее любовником. Друзья, с которыми Эдвард отдыхал во Франции, сегодня утром сели на паром, идущий в Дувр, и должны были привезти его домой где-то в середине дня. Совершенно очевидно, несчастный случай с моторной лодкой мучил Оливера. Он уклонялся от разговоров о мальчике, однако Фрэнни чувствовала, что тот имеет большое влияние на отца. Она вдруг осознала, как мало знает об Оливере. Встречаясь, они говорили только о том, что их интересовало, о взглядах на жизнь, лишь мимолетно касаясь своих семей. Фрэнни больше не удавалось вернуться к вопросу о смерти его жены, а ей было очень интересно, как она умерла. И что это за совпадение, не дававшее Оливеру покоя? Но она не хотела быть назойливой. Холмы Южного Даунса, как огромный барьер, высились на горизонте, постепенно приближаясь. И, проехав еще несколько миль, машина свернула с автострады на оживленную сельскую дорогу. Потянула навозом, но после лондонской духоты даже этот запах показался Фрэнни освежающим. «А в какую школу ходит Эдвард?» — спросила она. «Есть местечко под названием Стоуэлл Парк, частная школа, в 10 милях оттуда. Удобно забирать его по выходным». «Он и живет там?» «Да». «Как он к этому относится?» «Нормально, он сам хотел этого». Через просвет в живой изгороди она заметила толкотню, шла распродажа прямо из багажников автомобилей. «А вы тоже жили в интернате?» — спросила она. «Да, с 7 лет». «Вам нравилось?» «Я ненавидел это. Я вообще с неохотой учился в школе». «Почему?» Он пожал плечами. «Наверное, потому что не мог делать того, что хотел. И еще я не любил командные игры». Он улыбнулся и почесал ухо. «В детстве я интересовался только математикой и самолетами. Мы могли лишь раз в неделю заниматься планерным спортом, и только летом. А учителя математики всегда казались мне просто толпой мужланов». Он снова улыбнулся. «Думаю, я не очень подходил для школы. А вам нравилось там?»